Третье. Проклятие. 3 месяца. 3 месяца, целое лето, мы провели в главном замке Фростонии. В могучей ледяной клетке для кого-то, в месте освобождения и возможностей для меня. 3 месяца. 3 коротких, пролетевших словно мгновение месяца, я училась держать в руках оружие и щит. Училась носить броню и защищаться. Я вставала с рассветом и торопилась к Брюнхильде, чтобы вернуться в постель с закатом и тут же провалиться в сон, как младенец. Может, для богатыря или витязя это лишь детские игры на деревянных мечах, но для меня целое путешествие. И, может быть, это путешествие стало даже важнее, чем все то, что мы пытались сделать для спасения мира. Важнее для моих рук, пропитавшихся невиданной силой и жгучим теплом. Важнее для моих ног, горящих праведным пламенем. Важнее для моей души, закалившейся прочнее стали. Может, я не мастер и не богатырь, но я воительница. Феникс все это время служил мне напоминанием о том, к чему я стремлюсь. Он не раз посещал мои учебные бои. Молча приходил и молча уходил. Да так незаметно, что порой о его присутствии я узнавала только со слов Олова, который тоже меня часто навещал. Общение со мной или Гили Феникс предпочитал совместным с Захарией, чтением в библиотеке и долгим нудным разговором с придворным магом Локи. Гили, общавшаяся с Захарией, приносила служки, что Феникс обучается тонкостям магии, на что мне тут же пришло в голову: «Да он же украл мою задумку!» Хотя мне все равно, что там делал Феникс. Главное, чего я достигла. Главное, что я смотрю в зеркало и вижу ту зверицу, которой являюсь на самом деле. А вот Гили стала часто проводить время с Захарией. Не мудрено. Мы с Фениксом постоянно пропадали с советниками Олова, а они вдвоем оставались не у дел. Зато они бродили по окружающим деревням и рассказывали по вечерам местные забавные истории. Даже захотелось помочь Олову и его народу. В любом случае, когда у меня есть сила, мне нет никакой нужды торопиться со службой проводника. Даже если он не захочет помогать Олову, это сделаю я. А видит матушка, помощь ему и впрямь нужна. «Госпожа Брюнхильда! Срочное собрание!» Пробежав сквозь поле, громко заголосил гонец. «О, срочное, значит! С чего это они решили прервать нашу с малявочкой тренировку?» — ответила ему верховный ярл, забрасывая на плечо излюбленный молот. «Нимфы! Нимфы вернулись!» Удивленная, я отложила свой учебный топор и огляделась по сторонам. Странно. На дворе по-прежнему легкая прохлада. Местами лежит снег, трава тянется к солнцу. Что-то тут не так. Пойдем, малявочка, узнаем, какую панику эти мужики опять развели. Да, конечно, выдохнула я, поправляя волосы. Как и были, остались короткими. Я не стала их отращивать. В мирное время еще будет такая возможность. А сейчас это невыгодно. Схватят еще за них. По утрам Гили подвязывает мне спереди 2 косички и сплетает их на затылке, чтобы локоны не мешались. Но мех на ушах я стригу. Я же не зверь какой-нибудь, чтобы вся зацвести. В конце концов мы сбросили броню и оружие и выдвинулись. Если раньше путь занимал у меня довольно много времени, то сейчас я быстрым шагом за считанные мгновения оказалась у ворот замка. Переманила привычку Брюнхильды вечно куда-то торопиться. «Мира! Наконец-то!» Я и не заметила, как позади на меня напрыгнула Гили. Как и всегда, она совсем не казалась тяжелой. «Наконец-то мы покинем это скучное место». «Почему это скучная, горная козочка? Просто вы в местных тавернах не пили», — отмахнулась Брюнхильда. «Я не козочка», — ожидаемо вскрикнула Гилли. И пока она не продолжила, я собралась было прервать ее, но неожиданно за меня это сделал кто-то другой. «Не скучная, не скучная. Кухня у вас вообще замечательная», — показался из-за спины Гилли улыбающийся Захария. «Пойдем вперед, Гилли». «О, приветствую, Мира!» Мгновенно изменился в лице, стоило меня заметить. Я кивнула ему в ответ, видя, как взгляд его холодеет, а ноги стараются унести их владельца подальше. Подытоживая наш разговор, Брюнхильда молча открыла ворота, мы проскользнули за ней. Идя следом, Гилли безостановочно что-то рассказывала, а мы с Захарией время от времени, поддакивая, постоянно переглядывались. Мы прекрасно понимали, Захария знает, что творится на душе у Феникса, но не станет рассказывать. «О нет, мне не нужна его помощь. Я разгадаю эту тайну сама». Теперь время пришло. Мы вновь отправляемся в путешествие, все вместе, и нам друг от друга не отделаться. В комнате, куда мы прибыли, уже находились все, и конунг Олаф со своей свитой, и придворный маг Локи, и даже Феникс. Последний расположился совсем рядом с придворным магом, как я, прибыв, встала рядом с Брюнхильдой. Я удостоила Феникса лишь одним беглым взглядом, чтобы заметить, все это время он наблюдал за мной, подозрительно сощурившись. В таком его состоянии я не могла распознать его чувства и отношения ко мне. Когда мог, Феникс мастерски умел врать, особенно если это касалось обещаний. «Знаете, конунг, вы верно ошиблись, никаких нимф и в помине нет. С чего вы взяли, что они вернулись?» — с беззлобной усмешкой спросила Брюнхильда. «Верховный ярл Брюнхильда. Все гораздо сложнее, чем вы думаете», — многозначительно ответил Олаф, вставая с кресла в торцах стола. В руках он держал небольшую иглу с синим наконечником. «Вы правы, их тут и впрямь нет. Но это не значит, что нам не придется с ними столкнуться». «Но рано или поздно они придут, это правда», — пожала плечами та. «То, что произошло, Брюнхильда, невероятно серьезно», — вдруг строго прервал ее придворный маг Локи. «Я бы сказал, это историческое событие. Если твои дурацкие шуточки запомнят в летописях, я клянусь прахом моей жены, сожгу их все». «Ясно, понятно, не мешаю. Мои воины всегда к вашим услугам, конунг, и к твоим, отец, тоже. Великую тайну, что Брюнхильда и Локи родственники, я узнала немногим позже прибытия на Ледяной Север. Как-то перед учебными боями воины Брюнхильды проболтались об этом. Но подозревала я с самого начала, ведь глаза отца и дочери у обоих как темные беззвездные небеса. И гордости у обоих в достатке. Не пререкайтесь! Вы же семья, в конце концов, — примирительно взглянул на обоих Олаф. Они никак не ответили, и он вынужден был продолжить. Что же до события? Да, придворный маг Локи прав. Это событие, доселе не случавшееся или, по крайней мере, не описанное в летописях. Нимфы впервые сами прибыли к нам и передали в послание. Все ахнули. Все, кроме придворного мага Локи и Феникса. Я удивленно покосилась на них. Они знали об этом с самого начала? Наверняка у них уже есть некий план. Послание звучало так. Олаф прокашлялся. Вдруг из его рта полились волшебные слова и принялись очерчиваться на столе. Амулет на моей шее точно воспламенился. Это был древний язык. Рунный язык, язык, на котором говорят нимфы. «От проклятия тебе не уйти, И нам не уйти от тебя. Никто не спасется, пока мы не станем едины. Корень с корнем не совьется. Алмазные пики — место людское и наше. Древнее сердце свяжет корень и корень, бурю и лед навсегда. Как и я, большинство присутствующих смущенно застыли. Отчасти меня удивило то, что стихи эти совсем не были похожи на наши, но это не так важно. Возможно, амулет перевел их не так благозвучно. В любом случае, главное — другое. Думаю, все мы понимаем, что нимфы призывают нас на алмазные пики. Первым нарушил тишину придворный маг Локи. В некотором роде на нейтральную территорию. Разумный шаг. И нам идти туда? Прямо к ним в ловушку? Возмутилась Брюнхильда. Внутри хребта нам будет некуда отступать в случае опасности. Тише, придворный маг. Верховный ярл, повысил голос Олаф. Не знаю, заметили ли другие, но я увидела, как дрогнула его рука. Это мирная встреча. Нимфы приглашают меня на обмен. Я так понимаю, это связано с проклятием, неожиданно подал голос Феникс. Пожалуйста, Конанг Олаф, поясните, о чем конкретно говорится в стихах. Готовил этот вопрос с самого начала. Я сжала руку в кулак, осознавая, что Феникс и Локи явно знают что-то, чего не знает никто из присутствовавших в этой комнате. Кроме Конунга Олова, конечно же. «Думаю, речь о проклятии Фростов», — вздохнул Олов, пошедшим от Джерфрида Фроста. «Его сила слабеет. И, думаю, нимфы хотят его продлить на новых условиях». «Подождите, а в чем старые условия?» — не удержалась я. Все так взглянули на меня, будто я одна не знаю, в чем тут дело. Что за эти 3 месяца я и вправду осталась единственной, кого не посвятили? Отец Джерфрида Фроста принес своего сына в жертву, чтобы получить власть над нимфами, — произнес Олаф. В обмен нимфы прокляли Джерфрида и лишили его радости и счастья. От любых хороших чувств он испытывал нестерпимую боль. С тех пор, пока наша власть над нимфами сильна, радость и счастье приносят боль конунгам. Я застыла, не скрывая удивления. Я была поражена до глубины души. Как можно было так поступить с собственным сыном? Как можно было поступить так со всем родом Фростов? С Оловом, который и вовсе не виноват в прегрешениях предков. И более того, зачем нимфам это продолжать? «Подождите, а зачем продолжать плясать под их дудку?» — возмутилась Брюнхильда. «Почему просто не прийти и не перебить всех этих безумных бабенок?» «Как ты смеешь так говорить, Брюнхильда?» Возмутился в ответ Локи. «Нимфы — наши матери. Как бы то ни было, кровь северян едина с ними. К тому же вряд ли вам это по силам», — добавил Феникс, успокаивая пыл придворного мага. Вытянув руку, он зажег в ней небольшой огонек, как у маленькой свечки. «Одна эта вспышка способна уничтожить всех, кто здесь стоит. Так представьте себе». Вы будете биться против армии таких же сильных волшебниц, как я. Он сжал руку в кулак, и пламя погасло. Наверное, за 3 месяца я должна была привыкнуть к тому, что Феникс стал вдруг совсем другим. Но его неожиданная холодность вновь пробудила во мне сомнения. Не был ли он всегда таким на самом деле? Кто же ты, Феникс? К тому же конунг Олаф уже принял решение. «Верно, конунг?» Я обернулась. Олаф закинул руки за спину, хмурясь, смотря на стол. Я пыталась увидеть в нем дрожь. Пыталась найти признак неуверенности. Признак той тайны, которую скрывает Олаф. Но безуспешно. «Верно, проводник. Мы пойдем на алмазные пики, и мы вновь заключим договор. Нависнув над столом, Олаф воткнул иглу в место на карте, где были обозначены горы. Как бы то ни было, я защищу свой народ. После собрания и озвученных приказов я тут же заторопилась к выходу. «Феникс! Он не должен был так поступать. Так нельзя. Это же не он. Он бы так не поступил. Он готов пожертвовать Оловом? Феникс, который всегда жертвовал собой ради других, никогда не дал бы в обиду другого. «Мира, постой!» Я обернулась, услышав неожиданное обращение от неожиданного человека. «Брюнхильда!» Она никогда раньше не называла меня по имени. «Да, я нужна?» — удивленно обернулась я. Несмотря на силу, я все еще слегка стеснялась ее. Наверное, некоторые вещи и впрямь не меняются. «Что это твой дружок учудил? Нашего конунга на съедение отдать захотел?» — возмутилась она, всплескивая руками. «Скажи, ты ведь тоже против такого, да?» «Конечно!» — кивнула я. «Но я хочу узнать у него». «Подожди!» — она схватила меня за плечо. «Я тоже против. Эти так называемые матери нас веками мучают. И мучают нашего конунга. Пора бы это прекратить. Раз и навсегда». Я смотрела в ее глаза, не совсем понимая, чего она от меня хочет. Помявшись на месте, я молча опустила глаза, ощущая себя ужасно неловко. «Ладно, ты хотела пойти за ним. Не держу». Вдруг отстранилась Брюнхильда. «Но подойди после этого ко мне. Буду ждать тебя, где всегда. Обсудим это позже, хорошо?» «А, ага, конечно». Закивала я, и она, наконец, отпустила мое плечо. Так сдавило, даже больно. Видимо, она задумала что-то действительно серьезное. Надо обязательно узнать, как только расспрошу Феникса. Скорее всего, он пошел в гостевую. Туда я и направилась в первую очередь. И там же меня сразу встретила Гилли. Она, прекрасно зная, куда я пойду, преградила мне путь. «Мира, ты просила ограждать тебя от... Гилли, я не собираюсь с ним устраивать свидание. Кажется, я чувствовала, как краснею от ушей до хвоста. Я хочу узнать, что этот дурак задумал и что собирается сделать с Оловом. Мира, зачем ты это делаешь? Ты ведь только снова все разрушишь», — взмолилась Гилли, положив руку мне на плечо. «Из последнего к нему уважения я хочу знать. В этом и беда, Мира, в этом и беда». Наконец она с тяжелым вздохом отпустила меня. «Не волнуйся, я сильная. Он больше не сделает мне больно. Мира, ты бы не хотела с ним поговорить, если бы до сих пор не верила в него». Я посмотрела Гилли в глаза. Она в чем-то права, а в чем-то сильно ошибается. «Пойдем вместе», — предложила я. «Присмотришь за мной». «Что ж, я пыталась тебя отговорить. Пойдем». Вместе мы вошли внутрь, а там уже обсуждали что-то Феникс и Захария. Я взглянула на Феникса, на его слегка горящие глаза, и от предвкушения мое сердце заколотилось. Тепло. Может, я и вправду поверила? Ведь поверить так хочется. «Мира, давно ты не заходила ко мне?» На его губах появилась почти искренняя улыбка, и мне захотелось растаять. «Я тебя так сильно обидел?» «Нет, то есть я не об этом пришла поговорить», — опомнилась я, переглянувшись с Гилли. Та мне кивнула. «Феникс, что ты удумал? Ты решила отправить Олова на верную смерть?» Феникс тяжело вздохнул. Так, будто объяснял мне одно и то же раз за разом. Но я, естественно, как последняя дурочка, совсем не понимаю, о чем он. «Он не умрет», — спокойно сказал он. «Он просто лишится той боли, которую испытывает. Все хорошо». Я опешила. Феникс продумал все наперед, и я не поняла его умного плана? Мира. Он хочет, чтобы Олаф отдал им всю душу. «Все хорошее и плохое», — воскликнула Гили. «Захария, ты знал? Гили, твоей нежной лошадиной головушке не обязательно об этом беспокоиться», — сказал он насмешливо. «Да я тебя сейчас копытом заряжу, и твоя головушка станет нежной, как мятая картошка», — грозно топнула ногой она. А я застыла, глядя на Феникса. Кажется, он колебался между тем, чтобы сказать «это не то, что ты думаешь», и все так и есть. И я так надеялась. Нет, нельзя надеяться, я знаю, потому что он ведь скажет «это правда», но лучше жить без эмоций, чем в агонии. Зря, как же зря я пришла сюда. Феникс. Мой слабый голос прервал дружескую перепалку Захарии и Гили. «Ты ведь раньше спасал наследников. Не губил их. Почему?» Он потупился, нахмурился. Опустил взгляд в пол, что-то серьезно обдумывая. Когда он вновь посмотрел на меня, меня обожгло холодом его ледяных глаз. «Сейчас Олаф нужен нам с нимфами. Они — его будущее». Будущее его страны. Если северяне и нимфы будут враждовать, ледяной север исчезнет. Даже если он сейчас выиграет время и сослужит службу создательнице, потом ему попросту нечем будет править. Я ошеломленно застыла. Быть не может. «Феникс, ты чего, боишься? Они же дети создательницы». «Почему ты не можешь просто поговорить с ней и попросить не трогать ледяной север?» «Мира!» — вдруг вспылил он. Вокруг него заплясали языки пламени. «Не смей о ней так говорить! Она тебе не подружка, чтобы вызывать ее и просить, как хочется!» «Так, Феникс, не перегибай! Все намного проще!» — разъяснил Захария. «Мы все должны решать самостоятельно, без помощи божественных сил!» Было бы все так просто, создательница бы сама все решила. А так проклятие Олова — наш залог мира. Это единственное, что не позволяет нимфам все здесь уничтожить. Мы лишь выбираем меньшее из зол. Захария положил руку на плечо Феникса, когда тот, казалось, растворился в мыслях после собственных слов. А мне оставалось только вновь поразиться. Предать меня — ладно, но теперь Феникс предавал себя. Я обязана узнать, почему он так поступает. Кажется, теперь не я одна завишу от тайны Феникса. Принести в жертву Олова или принести в жертву его народ. Не верю, что это последнее, что у нас осталось. Злобно сощурившись, произнесла я, ощущая, как когти с болью впиваются в кожу. «Знаете что? Если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще». На этом я, схватив Гили за руку, развернулась и вышла, захлопнув за собой дверь. Пока мы с Гили торопились к учебным полям, мы не обмолвились ни словом. Она была права. Мы обе это знали. И озвучивать это нет никакой необходимости. Лишь когда мы подошли к распахнутым дверям, Гили слегка потянула меня за куртку. «А что мы тут делаем, Мира?» — взволнованно спросила Гили, прячась за моей спиной. «Увидишь», — спокойно ответила я. «Не волнуйся, просто держись меня и не сболтни лишнего». На этом я потянула ее внутрь. Там, рассевшись по скамьям и стоя у стен, уже расположились Брюнхильда и ее отряд. Передовой. Не все войско, а лишь посвященные. Самые преданные из преданных. «Ой, малявочка, ты пришла!» — улыбнулась Брюнхильда, вставая в центр. «Проходи, проходи. И садись. Хочу посвятить тебя кое во что, если ты обещаешь, что никому не скажешь об этом». Надеюсь, наша с тобой дружба может это позволить. Дружба? Она считает меня подругой? Удивительно. Конечно, спохватилась я, обещая, ни одна душа не узнает об этом собрании. Я заметила, как Гилли тихонько дернула меня за рукав. Я отмахнулась, но не сейчас же. «Итак, мои воины, мои союзники», — начала она, сцепив в замке руки за спиной. «Мы с вами уже давно самое низкое звено в этой цепи. Простые собаки на цепи, с нами никто давно не считается. Конечно, многие из вас бросятся кидать камни в огород нашего уважаемого конунга, но я бы не стала, ведь нашему конунгу Олову всего 16, и он лишь слушается старших. Конунг почти мой ровесник, по нему и не скажешь, такой огромный, такой могучий. И такой ребенок, как я, как Феникс, едва ли младше Айминь и Имхотепа, и из всех нас он столкнулся с самой тяжкой ношей. Или мы все столкнулись? Конунг Олов слушается того, кто был ближе всех к его отцу, моего отца, придворного мага Локи, продолжила Брюнхильда. Остальные закивали. И мне кажется, так не должно продолжаться. Слишком долго сохранялись старые порядки, а теперь из-за них наш дорогой конунг может лишиться собственного сердца и, более того, стать пособником тех, кто издревле ненавидел всех нас. Уничтожал, истреблял. Она мимолетно посмотрела на меня, и от взгляда ее темных глаз у меня сжалось сердце. «Стать пособником нимф. Мы не можем этого допустить», — обратилась она ко всем, сжав кулак. «Мы не отдадим нашего конунга и нашу родину. Больше не позволим нимфам забирать все, что у нас есть. Нашего правителя, наши земли, наших близких. Выступим против них и навсегда их уничтожим». От ее громких призывов кровь стыла в жилах. Нечто настолько невероятное. Разве это возможно? Феникс же сказал, это невозможно силами обычных смертных. «Кто за?» — вскрикнула Брюнхильда, и воины взорвались криками. «Одобрение, поддержка. Они готовы жизнь отдать за свою воеводу, что бы она ни приказала. А я? Я не знала, что ответить. Ты с нами, великая княжна мира?» «Ведь только с твоим даром мы можем победить их!» — воскликнула вдруг Брюнхильда, подавая мне руку. «Я? Как же я смогу?» — неловко потупилась я. «Все просто. Возьми меня за руку, и я покажу тебе». Я покорно взяла ее за руку и позволила себя поднять. Гилли, кажется, пыталась перехватить меня, но не успела. Следом за Брюнхильдой, мимо ее верных воинов, я прошла к молоту Тора. Он сиял мрачностью, когда я смотрела на него снизу вверх. От моего прикосновения к рукояти он стал светлее, совсем не так страшен, как раньше. «Мне кажется, твой момент настал», — сказала вдруг Брунхильда. «Попробуй поднять его». Я протянула дрожащие руки. Провела пальцами по рукояти, она отдалась нитями, покорно опутавшими ладони, словно перчатки, и схватилась. Я сняла его. Молот Тоура удивительно легкий, словно пушинка. Держа его прямо перед собой, я не верила, что происходящее правда. Невероятно! Даже Брюнхильда запнулась. «Это правда. Значит, мы правы. Этот молот был выкован в алмазных пиках. Там ему и увидеть самую великую свою битву». Брюнхильда зааплодировала. За ней зааплодировали и воины. «Мира! Мира! Мира!» Даже на родине мне так не радовались. Я, неужели я и впрямь стала сильной? Настолько сильной, что стала достойна молота Тоура. И где-то сквозь ликование и радость мое чуткое ухо услышало тихий голосок Гили. Чувствую, ничем хорошим это не кончится.